День 31. Полезное на день. Сраститесь с новой ролью. Даже когда я жил в болоте и беспрерывно нарезал круги от пьедестала к виселице, то все равно не смирялся. Я регулярно внушал себе: «Ты должен писать книги и раскрыть свой потенциал». Тому не было особых предпосылок. Все было грустно, но я не принимал роль лузера как единственно возможную. Видел себя другим, чувствовал силы быть другим, а потому и толдычил это себе день за днем. В итоге это убеждение стало частью меня и сформировало мои ценности. Я все больше ощущал дискомфорт от старой роли и все сильнее стремился к новой. Настолько вжился в нее со временем, что она стала уже не желаемым, а реальным самоощущением. И главное, естественным, которое давало силы и надежду. Это не цель. Это именно регулярное закрепление в сознании ощущений, которые вам близки, но которых пока в вашей жизни нет. Но вот знаете вы внутренне, что роль второстепенного менеджера не ваша. У вас хватит ума и желания делать куда больше. Да, для этого придется все круто изменить, особенно в себе. Но технически вы можете. Значит, надо закреплять и вживаться. Мой совет. Формируйте сегодня то, кем вы видите себя завтра. Да, первое время это забавно и странно. Вы пихаете желанную роль в свою жизнь раз за разом, а она не влезает, ведь весь чулан забит старьем. Но если пихаете настойчиво, то запихнете. Она просто выдавит старое, заняв его место. Ну а старое свалится на пол. Да и пусть. Единственный нюанс — это должна быть органичная роль, у которой есть корни и предпосылки. Если вы почему-то чувствуете, что станете, скажем, великим художником, при этом почти не умея рисовать и не особо-то стремясь учиться, не знаю, может оно и так, конечно, но я больше склонен считать такое пустыми фантазиями. Здесь, как и с целями. Все же нужно смотреть на вещи трезво и хотя бы смутно видеть пути реализации новой роли. Смотрите трезво. Пути виднеются? Тогда не смиряйтесь. Впихивайте. И вот когда впихнете, будет уже совсем другое кино. Совет дня. Пора начинать меняться по-взрослому.